«Полпуда потянет», — определил Василий, принимаясь за дело. «Нажарим, икры сделаем. Уху сейчас заправлю. Эх, батя, приехал. Какой же ты молодец!» Вновь не удержался он от избытка своих чувств, шлепнул перед собой на разделочную доску одну из рыбин, стал ловко сдирать чешую. «Поговорим хоть, посмотришь на нашу жизнь. Семья у меня дружная, ребята все умеют, еда, посуда за ними. Серега такие пельмени завернет, пальцы откусишь, по особому рецепту, по-сибирски. Пирог тебе с ягодой любой испечет. Технику малый любит, хлебом не корми», — продолжал Василий со скрытой гордостью за сына. «Любой винтик не пропустит, подымет, ты у него в комнате заглянь в тумбочку. Одни железяки, битком набито. А как-то поднимаюсь на свое место на кран и ахнул. Как он туда смог проникнуть? Забился в уголок в кабине. Я, говорит, батя, он меня тоже батей зовет. Я, говорит, батя, посмотреть хочу. Ну что ты ему скажешь? Ты присядь, — кивнул Василий на табуретку. — Как там в Густищах-то? Егор со своими управляется?» «Село-то перестроили, считай, — сказал Захар со своей сумрачной усмешкой. — Приехал бы, не узнал. Газ подвели, через хату по два этажика нагромоздили, а у соседа, может, помнишь, Егор Петровича, маленький такой, сторожем на ферме работал, весь век в телогрейке да резиновых сапогах. Так этот даже, как ее, мансарду прилепил и вдобавок две машины купил. По «Жигулям» зятю и сыну. Сам в селе, а потомство на заводе. Вот так жить стали. В праздники да выходные понаедут из города, а так пусто. Ломали-ломали в разные стороны мужика. Он и приспособился. Попер из него чертополох диким цветом. На все четыре ветра сразу гнется. А что толку с такого-то человека? Остались на корню догнивать старики да старухи. Главного нашего, как чудо-юдо заморское, цацкими с головы до ног обвешали. Какой уж резон! До них ли? Слушая, Василий умело и ловко распластал рыбину, отделил голову, рассек на куски, не мешкая принялся за вторую, довольный молчаливым одобрением старика, внимательно следившего за его работой. «Петровича-то я помню, — сказал Василий, — как же, он меня курить научил. Ты, — говорит, — никого не слушай, табак грудь очищает». Засмеявшись, он, вспоминая, покрутил головой. «А ты, батя, так и не переменился!» Улыбнулся он своим мыслям. «Такой же, как был! Чего мне меняться?» Захар был недоволен собой за прорвавшуюся горячность. «Мне меняться не к чему. Я теперь на мир издаля гляжу, как в опрокинутый бинокль. Одно жалко. Дело доброе загубили. Доброе у нас могло быть дело. Правильное, видать, дуракам досталось. Народ портится, тухлятиной от него начинает отдавать. Ты вот, Василий, хмуришься, а сказать поди нечего». «Почему нечего?» — ответил Василий с готовностью, и в глазах его появилась тяжесть. «Я тебя как-нибудь суточка с собой на стройку возьму. В кабину тебя поднимем на верхотуру, поглядишь. Русская сила, она и сюда перелилась. Если уж и тут доведут народ, думаю, потерпит, потерпит и шевельнет. Тогда уж кирпичей не соберешь. Думаешь, батя, тут слепые? Тоже все видим. Пусть висюльками обвешиваются. Что им осталось? Старичье! Выпить нельзя, закусить тоже с бабой, прости. Вот и играются в цацки, как малые дети. А народ на них горбит. Подожди, надоест». «Про ваши плотины разные толкуют», — подумал Захар вслух. Правда, не совсем уверенно. «Река, она тоже живая. перехвати, вот тебе горло. Как дышать будешь?» «Ну, ты скажешь, батя», — засмеялся Василий и задумался, примолк. Захару нравился Василий, его спокойная рассудительность. Он видел сейчас совершенно нового для себя, незнакомого, сильного человека. Старый лесник, давно понявший истину, что щедрость за чужой счет еще никогда добром не оборачивалась, и тем более за счет природы, хотел продолжить и не успел. В дверях показалась сама хозяйка в спецовке, повязанной косынкой, в одно мгновение обежала все вокруг глазами, остановилась на Захаре, улыбнулась ему. «У нас гости. Бать приехал», — оживленно сказал Василий. «Иди знакомься». «В самый раз угадала. Рыбу пора жарить, рапу сделать». Икрянка попалась. «Я тут гостей позвал, Верку в магазин отправил, а Серега баню кочегарит». «Нет, подумай, Ань. Гляжу из окна, а он на дорожке стоит». «Ладно, погоди», — остановила его жена и засмеялась. «Дай познакомиться. А то как не глянусь? Ты ж тогда, верно, развода потребуешь». Она подошла, не опуская теплых глаз к свекру, подала руку, сказала. «Здравствуй, папаша. Вот видите, куда он нас на край света затащил?» Захар пожал небольшую крепкую и твердую от работы ладонь. Они еще сказали друг другу несколько ничего не значащих, необязательных слов о трудной дороге в такую даль, об узнавании друг друга по фотографиям, одним словом о том, о чем обычно говорится при встрече доселе совершенно незнакомых людей. Но между ними сразу возникла теплота. Аня, невысокая, с тонкой девичьей фигурой, несмотря на больших уже детей, тотчас убежала переодеться и, как показалось леснику, появилась вновь в ту же секунду. Нарядном, кремпленовом, видно, ненадеванном платье, с прозрачной косынкой на шее, красивой и ловко причесанной и даже с подкрашенными губами. Василий подмигнул отцу. «Ты и понравился, батя. Ты смотри, хоть на танцы». «Почему же родной свекор должен мне не нравиться?» — спросила Аня, отбирая у мужа нож, фартук и тотчас занимая на кухне главенствующее положение. Василий принялся растапливать плиту, переговариваясь с женой, и Захар понял, что перед ним редкий случай, когда жена и муж как бы сливаются в одно. Они понимали друг друга с улыбки, со взгляда, и даже обсуждая, кого еще нужно позвать сегодня вечером, обходились почти без слов. Между ними непрестанно шло свое молчаливое общение, свой неслышный разговор. Вернулась из магазина раскрасневшаяся Вера с двумя тяжелыми сумками, опять заставив Захара молчаливо изумляться от своей немыслимой похожести на мать Василия. Вера тоже включилась в общие хлопоты, и леснику стало неловко. Свалился людям на голову, беспокойство и толчая из-за него после работы. Семья всполошилась, соседи потревожили, расходы. Попытавшись было придержать хозяев в их хлопотах и приготовлениях, он сказал об этом именно Ане, безошибочно угадав в ней заводилу, вдохновительницу и бродильное начало всего в семье. Его тут же ласково с улыбками остановили, опровергли, убедили в обратном, высказали некоторую обиду и недоумение. «Что же это мы, не люди, мол? У нас такой гость, и нам порадоваться хочется». Лесник махнул рукой и сдался. Давно известно, со своим уставом в чужой монастырь соваться было нечего. Он предложил хотя бы свою помощь, но и в этом ему мягко отказали. Он сходил в баню, побрился с дороги, поговорил с белобрысым Серегой о рыбалке, а вечером, несколько уставший от долгой дороги и обилия впечатлений, сидел во главе большого стола и опять слушал, как Василий в десятый или двадцатый раз рассказывал собравшимся соседям. Захар скоро понял, что они все и работали в одной смене. О том, как стал переодеваться, случайно выглянул в окошко и увидел на дорожке неожиданного и дорогого гостя. Подстраиваясь под общее настроение, Захар, не привыкший к такому чрезмерному вниманию, опасался стать подгулявшим мужикам потехой на весь вечер, но опасения его не оправдались. За столом чутко, как это часто бывает у простых людей, подметили явную перехмуренность гостя. Когда кто-нибудь начинал о нем говорить, и все дальнейшее вроде бы покатилось само собой, помимо него. Рядом с лесником пристроился Серега, сразу же негласно взявший над дедом шефство. Он подкладывал гостю жареные рыбы, выбирая лучшее, на свой взгляд, полголоса отвечая на вопросы о том или ином из гостей, причем Захар, по выражению лица внука и интонации, тотчас проникался соответственным отношением к называемому человеку. Серега все больше ему нравился своей серьезностью. Это был уже человек, чем-то по характеру он напоминал Дениса. И Захар подумал о том, что хорошо будет, когда этот белоголовый крепыш подрастет, свести их вместе. После поспевшей 5 минут вынутой из рыбины крупной, налитой розоватыми пузырьками икры, поставленной в глубокой эмалированной миске прямо перед гостем, которую никто из присутствующих, как нечто привычное и приевшееся, даже не замечал, свежесоленных грибов, крупных, мясистых, ярко-желтых диковинных помидоров собственного огорода, отварной, рассыпчатой, тоже своей молодой картошки, лесник с удовольствием похлебал жидкой ухи, съел большой кусок жареной рыбы, ревниво выбранной для него внуком. Рыба сытная, сладковатая, Захару понравилась, но он никак не мог вспомнить похожий вкус. Жареная кета напоминала то ли хорошие белые грибы, запеченные в сметане, то ли курятину. Лесник не удержался, положил руку на плечо Сереге, сдавил слегка вроде бы слабенькую, податливую мальчишескую кость. «Ну, спасибо тебе, внучок», — сказал он, — «накормил рыбкой, душу я отвел». «Понравилось, дедушка». «Такой рыбы сроду не пробовал. У нас такая важная не водится. Хороша рыбка», — еще раз похвалил Захар от души. «Хочешь, мы с тобой на рыбалку сходим?» — предложил Серега и нахмурился. На другом конце стола заговорили громче. Женщины, пришедшие с мужьями, успевавшие и поддержать застолье, и помогать хозяйке подавать и убирать лишнее, дружно предложили сделать перерыв перед пельменями, посылая мужиков выйти прохладиться и покурить на вольном воздухе. Но виновник неожиданного шума, худощавый парень лет 28, с самого начала привлекший внимание Захара своим беспокойным лицом, не сдавался. Он, сделанной готовностью, улыбался то в одну, то в другую сторону. Кивал припавший к его плечу жене, женщине с веселым приятным лицом, и все время порывался встать. Жена, мягко приговаривая что-то, насильно усаживала его обратно. Все за столом, переглядываясь и пересмеиваясь, беззлобно наблюдали за супружеской борьбой. Василий, разрумянившийся, помолодевший, в новой нейлоновой сорочке с закатанными рукавами, махнул рукой. «Брось его, Паш», — попросил он. «Пусть говорит. Теперь его не удержишь. Расхристается, легче станет». За столом слова хозяина одобрили, а Серега вполголоса сообщил Захару, что это шофер на самосвале, Володька Косов, что все его зовут Праведником, так как он всем правду говорит, и что из-за этого начальство его не любит, стороной обходит и даже премиальных лишает, что он институт в Москве кончал и все на свете знает. «Хм, праведник, значит», — заметил про себя Захар, с интересом глядя на Косова, уже решительное, пресекшего очередную попытку жены остановить его и обратившегося теперь через весь стол прямо к гостю.